Жители деревни были потомками строителей храмов. По сравнению с той славной эпохой, их связи с миром стали слабее. Теперь они возделывали землю и слонялись по джунглям, почти не соприкасаясь с веком нынешним. Такие маленькие деревушки были щедро разбросаны по центральноамериканским джунглям и равнинам, и их обитатели жили по старинке, практически не имея связи с бурлящей вокруг технологической цивилизацией. Они бросили воевать и возводить храмы, почти перестали на что-либо надеяться, они просто старались выжить. В Южной Абилине только двое бегло говорили по-английски, Томми и Луз. Как понял Кэрби, они были самыми большими знатоками цивилизованного мира и столь разительно отличались от своих собратьев, что Кэрби захотел послушать историю их жизни. Однако они сперва потребовали, чтобы он рассказал им, как его угораздило купить тут землю. «Участок мне с первого взгляда понравился», — сказал им Кэрби. «Сент-Майкл представлял владельца какого-то крупного аристократа из Мексики. Из-за налогов тот не хотел брать закладную, а я был в состоянии уплатить наличными». «Это такой самодовольный толстяк?» — спросил Томми. «Да, Иннесент Сент-Майкл. Это была его собственная земля. Он много лет искал дурака, чтобы продать ее». «Спасибо на добром слове, Томми». «Стало быть, ты богач?» — спросил Луз. «Ты можешь позволить себе ошибиться?» «Богатые люди не рискуют своими задницами и 20 годами тюряги. Они не возят в Штаты зелья», — ответил Кэрби. «Этим я и заработал на землю». «О, Господи!» — воскликнул он, вспомнив еще что-то. «Что такое?» «Остаток денег я отдал за коров одному парню в Техасе». Луз расхохотался. Томми попытался принять сочувствующий вид. Кэрби попыхтел трубкой зельем и вдруг тоже засмеялся. «В конце концов, я не такой умник, как мне казалось», — сказал он. «А кто умник-то?» — отвечал на это Томми. «Но все равно в жизни есть свои радости». И они волю вкусили от радости жизни. Индейцы принесли разные диковинные блюда, сдобренные перцем и другой взрывчаткой. Самогон освежал горло. По радио передавали гватемальскую программу. Вскоре зашло солнце, и вечерний ветер ласково шептался с верхушками деревьев под журчание ручейка. Кое-кто пустился в пляс на неровной земле. Потом упала ночь, а с ней упали и обитатели деревушки. Оставшиеся на ногах развели костры, и в оранжевом свете засновали черные призраки. Селяне принялись переговариваться с ними на своем родном наречии. Кэрби лежал на остывающей земле, подсунув под голову перевернутый глиняный горшок и держа в руке полупустой кувшин. Он смотрел, как над его холмом всходит луна, а рядом, скрестив ноги, сидел Луз Коко и рассказывал историю своей жизни. «Я был ребенком, когда моя мать спуталась с нефтяником», — говорил он, поплевывая в костер, который тоже усердно отплевывался головешками. «Оказалось, он не богатей, а простой геолог, которому было скучно одному в спальном мешке. Искал тут нефть для Эссо». «Так здесь есть нефть?» — оживился Кэрби. «Есть! А фига толку! Тут известняк, и она в маленьких полостях. Добывать себе дороже. В общем, мать прогнали из деревни, и мы поехали в Хьюстон». «Погоди-ка!» — оборвал его Кэрби. «Так сразу и прогнали?» «Здешние ослы!» Луз обвел жестом всю Южную Абилену. «Жуть какой принципиальный народ!» «А, понимаю, твоя мать и этот геолог при живом папаше!» «И племя изгнало ее!» «Деревня прогнала ее! Она забрала с собой нас, ребятишек!» «Мне было 9, разите год! Это моя сестра, ты ее видел! Но мы не нашли того геолога, и мать пошла в услужение! Жили мы неплохо, росли вместе с хозяйскими детьми!» Томми пару раз приезжал в гости. Он жил в Мэдисоне, в Висконсине. Его старик работал в колледже. Он знал все про резьбу, древнее искусство и разные поделки. Читал про них лекции. И... как это называется, когда человек говорит, это хорошая вещь, а это дрянь? Оценивал? Оценивают машины. Ну, значит, проводил экспертизу. Говорил, поддельная вещь или настоящая. Вот, оно самое. Отец Томми как раз этим и занимался. Томми тоже мог бы, да не захотелось ему. А как вы оба снова оказались здесь? Отец Томми помер, и он повез тело домой. Ему было 19, и он чувствовал, что тут его родной дом. Снег-то ему никогда не нравился. И тебе тоже? Нет, со мной другая история. Мне было 16, а Розите 8, когда мы уехали в Лос-Анджелес. А там китайцы, колумбийцы, кого только нет. Я терпел 3 года, потом сел в машину, спрятал Розиту в багажник и рванул на юг. В Сан-Диего я продал машину и пешком сюда. — А где теперь твоя мать? — спросил Кэрби. — В Олдерсоне, в Западной Виргинии. — Странное место. — Не очень. Там федеральная женская тюрьма. — О! — воскликнул Кэрби и на миг погрузился в размышления. Потом сказал: — Луз, тут я. Но если у здешних жителей такая нравственность, то почему они балуются зельем? А что в нем безнравственного? — Хороший вопрос, — признал Кэрби. — Ты понимаешь, тут, на юге, работа непосильная, люди спины не разгибают, ты годами не видишь их глаз, а зелье и самогон, хоть какая-то отдушина. Кэрби уснул, или ему показалось, что уснул. Белая луна катилась по черному небосводу. Потом ее заслонила чья-то фигура и произнесла: «Привет!» Это была сестра Луза. Теперь Кэрби вспомнил ее. Если бы луна не крутилась перед глазами, он, вероятно, припомнил бы даже ее имя. «Харя!» — сказал он. «Розита!» — поправила она, садясь и шелестя многочисленными юбками. «Ты права, совершенно права!» Подобно остальным соплеменникам, она была низкорослой, но гораздо изящнее. У нее были большие, карие с поволокой глаза, резко очерченные скулы, широкий чувственный рот и кожа цвета темного какао. Двигалась она мягко, как пума. Сначала она поцеловала его, потом выдохнула дым самокрутки ему в лицо, отчего Кэрби показалось, что луна вращается не в небе, а у него в голове, и, наконец, сказала: «Если ты спишь тут всю ночь, жуки закусывают насмерть». «Верно, верно», — с грустью пробормотал Кэрби. «Так пойдем в хижину». Они ушли в хижину. Вскоре наступило утро, и Кэрби обнаружил, что шевелить руками и ногами ему так же трудно, как и шевелить мозгами. Он кое-как выполз на солнышко и, оглядевшись, ничуть не удивился тому, что остальное человечество испытывает такие же муки. Неужели роду людскому уже надеяться не на что? Нет, кое-что еще осталось. Кофе, ветчина, опять кофе, лепешка, опять кофе, самокрутка и короткий отдых с Розитой. Комплексное лечение помогло. Обитатели деревни прибегли для исцеления к сходным средствам, и после полудня празднество возобновилось. Розита болтала что-то о своем слишком поспешном отъезде из Штатов и намекала, что неплохо бы вернуться туда. С хорошим приятелем, разумеется. Кэрби ответил ей на это рассеянным «Угу!» и отправился обозревать город. Завидев Луза и Томми, он присоединился к их обществу. Вот когда впервые зашла речь о наследии майя и загадках их прошлого. «Да, парень, лихо ты сел в лужу», — сказал Томми. «Не без помощи Инносента Сен-Майкла», — ответил Кэрби. «У тебя своя голова на плечах. Нам труднее, у нас нет прав, спасибо предкам. 1000 лет назад наш народ жил в шикарных городах, по уши в золоте, нефрите и всем таком прочем. И совершал человеческие жертвоприношения». С волчьей ухмылкой вставил Луз. «А потом начался исход», — продолжал Томми, — «и все добро провалилось в преисподнюю. За храмом нужен присмотр, иначе он превращается в груду камня». «Особенно в джунглях», — сказал Кэрби. «Правильно. Наносит землю, начинает расти всякая всячина. Потом воняет, гниет. Снова земля, снова растительность. Дожди вымывают раствор. И вся постройка рушится к чертям. Был храм, а теперь холм. Храма и не видно». «Слушайте, ребята», — сказал Кэрби, — «вы сами жили в городах и покинули их, не забыли?» «Мэдисон и Хьюстон». Томми поджал губы. «Я говорю о наших городах. Ламанай, Тикаль, живописные места». «Живописные обряды», — вставил Луз. «Ну, не знаю», — произнес Керби. «Не в обиду вашим предкам будет сказано, но я бы не хотел жить в городе, где людей приносят в жертву». «Почему?» «Я ведь тоже человек». «Хм...» — ответил Луз, и они замолчали, очевидно осознав разницу между участниками обряда и его созерцателями. На другой день Керби пришел в себя, поцеловал Розиту и улетел, чтобы снова стать пилотом и попытаться вылезти из лужи, в которую его усадил Иннесент Сент-Майкл. А спустя две недели он с горящими глазами примчался обратно в Южную Абелину и привез с собой еще два капроновых пакета. Здесь он поделился с Томми и Лузом своими замыслами. «Привет от Розиты!» — сказал Томми, устав ждать, когда Керби переведет дух. «Она интересуется здоровьем твоей жены!» «Увы, улучшений нет», — отвечал Керби. «Было еще два сильных припадка, и на нее опять надели смирительную рубашку. Неважные дела». «Я передам Розите», — сказал Луз. «Она очень озабочена состоянием твоей женушки». «Да, я знаю». «Что-нибудь неладно с двумя вчерашними покупателями?» — спросил Томми. «Да нет, они все проглотили», — ответил Керби. «Сегодня днем я увижу их и окончательно обо всем договорюсь. Труднее будет с другим парнем». «С каким?» «Вчера получил записку. Он должен был приехать на будущей неделе, и вдруг ни с того ни с сего приезжает сегодня». Томми перевел его слова, и они очень расстроили всех присутствующих. «Вот ведь задница!» — сказал Луз. «Святая правда», — ответил Керби. «Но его уже не остановить. Придется как-то задержать парня в Белис-Сити и сделать так, чтобы он не встретился с этими двумя. А сюда его можно привезти завтра. К этому времени все должно быть готово». «Успеем», — пообещал Томми. «Те двое особо не копались. Не то, что иные из твоих приятелей. Они даже не нашли каменный свисток», — вставил Луз. «Самое главное — поле. Оно должно выглядеть так, будто на него редко садятся самолеты. А там видны следы Синтии». «Ладно, заметем», — сказал Томми. «Хорошо. И вот что, Томми», — серьезно добавил Керби. «Бросайте свои штучки, ладно? Хватит высовываться из кустов. Если бы эти парни увидели тебя вчера, их бы инфаркт хватил, а убивать покупателей невыгодно». «Уж и позабавиться нельзя», — проворчал Томми. Вопрос в том. «Вам нравятся устрицы?» — спросил Сент-Майкл. «Очень», — ответила Валерия. Иннесент улыбнулся. «Я привожу сюда всех своих подружек», — сказал он. «До и после. Им нравятся устрицы, но после больше». Валерия не нашлась, что на это ответить, но после такого замечания твердые белые моллюски показались ей неудобоваримыми, равно как и белое итальянское вино. Поэтому она набила рот салатом. Вкусный салат. Хороший ресторанчик на задах частного жилого дома, то ли встроенный в него, то ли пристроенный. Белые столики окружены цветами и другой растительностью, пол земляной, поэтому все растет прямо в зале. Тропические цветы гораздо ярче, чем цветы в Южном Иллинойсе. Подошла официантка взглянуть, не нужно ли чего-то, и Иннесент, обхватив ее ручищей, принялся поглаживать. «Так ты здесь теперь работаешь?» — спросил он. «Совсем недавно», — отвечала официантка, маленькая веселая толстуха с очень милым личиком и красно-бурой кожей. «Устала день-деньской сидеть в конторе. Может, вернусь в Белис-Сити?» Иннесент улыбнулся Валерии. «Сьюзи любила устриц после», — сказал он. И, стиснув ноги официантки, спросил: «Разве не так, малышка?» Сьюзи захихикала. Иннесент подмигнул Валерии. «Но сама любовь нравилась ей еще больше». Сьюзи обменялась с Валерией многозначительными взглядами. «Всякий мужчина считает себя чемпионом», — сказала она. «Ну, дорогая, разве я не лучший? Разве я не самый-самый? О, конечно, дорогой! О, да!» Под оглушительный хохот Иннесента Сьюзи сделала жест, который делают рыболовы, описывая добычу. Рыбешка получилась мелкая. Валерии пришлось засмеяться и съесть устрицу. Вопрос теперь состоял в том, придется ли ей завалиться в постель с Иннесентом Сент-Майклом. Впрочем, придется не то слово. Видимо, это будет своеобразной взяткой представителю третьего мира. Мздой за сотрудничество. Валерия не очень разбиралась в механике таких дел, но поняла, что Иннесент оставляет решение за ней, в то же время, без излишней грубости, подталкивая ее на единственно возможный путь. Она выпила еще вина. Иннесент ослепительно улыбнулся ей. «Ну, так что, Валерий, нравятся устрицы?» Она хихикнула, будто одна из его подружек. Черный сухогруз. «Эта стела может оказаться очень ценной, смотря в каком состоянии остальная ее часть», — сказал Уичер. Тощий негр стоял у окна гостиничного номера и выглядывал на улицу. Прямо под окном был бассейн, в котором сейчас никто не купался. Отсюда нельзя было увидеть окна ресторана, но тощий негр и так знал, кто там сидит. «Их тут целая куча», — небрежно бросил Керби. Кассеты двух магнитофонов монотонно крутились. «Пошли дальше!» Голоса смолкли, сменившись звуками одышки и шелестом травы на склоне холма. Тощий негр взглянул на столик, где стояли два магнитофона. Потом опять с легким сожалением посмотрел в окно. В ресторане продолжалось совещание Керби, Уичера и Фелдспена. Интересно, записывают ли американские гости и этот разговор тоже? Пошлют ли его сюда еще раз, чтобы снять копию с другой пленки? Если пошлют, то он услышит, как Керби скажет. «Ладно, договорились. Я вывезу из страны все, что мы найдем внутри храма. Вы продадите это через своих людей, и мы поделим барыш поровну. Вам придется довериться нам», — отвечал ему Уичер. «Хотя вы, наверное, знаете, сколько обычно стоят такие вещи». «И очень хорошо. Кроме того, вам тоже предстоит довериться мне. А вдруг я всучу вам подделки?» Фелдспен удивился. Уичер рассмеялся. «Да зачем вам это, господи? У вас есть храм, битком набитый подлинниками, которых, вероятно, достаточно, чтобы озолотить всех нас. Так чего ради подвергать риску наши отношения?» «Вот именно. По этой же причине вы, ребята, будете честно рассчитываться со мной». «Разумеется. Единственная трудность — вывоз товара из страны», — сказал Фелдспен. «У меня есть свои способы», — заявил Керби и умолк, потому что официантка принесла еду. Пока она расставляла тарелки, все смотрели в окно, на пустой бассейн и океан за ним.